Аратупет долго молчал. «Предположим, вы сказали правду. Тогда почему вы не хотите войти без всяких условий?» «Потому что я несу ответственность перед каждым из своих спутников. Потому что у меня гораздо больше оснований доверять вам и тому, кому вы служите. Но ведь и вы должны понимать, что в сущности нас не интересует женщина сама по себе. У нас достаточно добровольцев, готовых вступить на дорогу света. Это огромная честь». Взглянув на меня, он осекся. «Женщина выполнила свою роль. Вы здесь, и больше она нам не нужна». «Тогда освободите ее. Я не нарушу своего обещания». Он опять долго молчал, выкладывая на краю блюда какой-то сложный узор из косточек арнии. «Я должен подумать. Давайте встретимся завтра в это же время. Вас устроят на нижнем дворе, в помещениях для почетных гостей. Я распоряжусь». «Гораздо спокойнее нам будет на постоялом дворе с обычными паломниками». «Хорошо, завтра за вами пришлют». «Значит, сам он не может решить этот вопрос. Значит, ему нужно посоветоваться». «Интересно, с кем? Жрецы или сам Аристарх? Попробую выяснить хотя бы это». «Да, и вот еще что, по поводу завтрашних переговоров. Вас называют вторым жрецом света?» «Это так. Я предпочитаю вести переговоры с первым лицом». «Вам трудно понять нашу иерархию. Все земные дела решает второй жрец. Первый лишь незримо присутствует при этом. Ночью я узнаю его решение». «По крайней мере, завтра станет ясно, понадобится ли нам штурмовать храм».